А в это время два цветок заблудился. Впрочем, это он и сам понял. То ли здание было гораздо больше, чем казалось с виду, то ли он забрался в какое-то огромное подземелье, хотя ни по каким ступенькам вроде бы не спускался. То ли внутренние размеры храма напрочь отказывались подчиняться основному правилу архитектуры. Судя по всему, изнутри храм был больше, чем снаружи. И к чему эти странные светильники? Они имели форму восьмигранных кристаллов, закрепленных через равные промежутки на стенах и потолке. Неприятное свечение, исходящее от них, не столько разгоняло, сколько подчеркивало темноту. «А тот, кто вырезал на стене эти барельефы, — подумал добросердечный два цветок, — вероятно, слишком много пил. Годами». С другой стороны, это было захватывающее место. Создавалось такое впечатление, что строители храма буквально повернулись на цифре 8. Пол представлял собой сплошную мозаику из восьмиугольных плиток. Стены и потолки коридора были переломлены так, что если сосчитать все полоски, у коридора получалось 8 граней. Даже камни, выглядывающие из-под штукатурки, были восьмигранными. «Мне это не нравится!» — заметил бес-живописец из своей коробки, висящей у два цветка на шее. «Почему?» — осведомился турист. «Здесь жутко!» «Но ты же демон! Откуда тебе знать, что жутко, а что нет?» «Что такое жутко для демона?» «Ну?» — осторожно сказал бес, боязливо оглядываясь по сторонам и переминаясь с когтя на коготь. «Вещи! Всякие штуки!» Двацветок смерил его строгим взглядом. «Какие вещи?» Бес нервно кашлянул. Примечание. Демоны не дышат, но тем не менее в жизни каждого разумного существа, дышит оно или нет, наступает момент, когда оно нервно кашляет. «О, вещи!» — с несчастным видом сказал он. «Дурные вещи! Вещи, о которых не говорят! Вот что я пытаюсь донести до тебя, хозяин!» «Жаль, Ринсвинд куда-то запропастился!» — устало покачал головой два цветок. «Он бы что-нибудь придумал!» «Это он-то?» — презрительно переспросил бес. «Он бы носа сюда не сунул! Волшебники на дух не переносят число 8!» Он виновато прихлопнул лапой рот. Два цветок посмотрел на потолок. «Что это было?» — осведомился он. «Ты что-нибудь слышал?» «Я? Слышал? Нет, ничего!» Отказался бес и, юркнув в коробку, захлопнул дверь. Двацветок постучал по ней. Дверка приоткрылась. «Как будто камень покатился!» — сообщил турист. Дверь с грохотом хлопнула. Двацветок пожал плечами. «Наверное, здание разваливается на куски от старости!» — сказал он сам себе и, поднявшись на ноги, крикнул. «Эй! Здесь кто-нибудь есть?» «Есть! Есть!» — ответили темные туннели. «Эге-гей!» — попробовал он. «Эге-гей! Эге-гей!» «Я точно знаю, что здесь кто-то есть. Я только что слышал, как вы играете в кости!» «Кости! «Послушайте, я всего лишь...» Два цветок резко замолчал. Причиной этому была яркая светящаяся точка, внезапно возникшая в нескольких футах от его глаз. Она быстро росла и через пару секунд превратилась в крохотную многокрасочную человеческую фигурку. На этой стадии она начала издавать звук, или скорее это два цветок услышал звук, который она издавала все это время. Он был похож на осколок крика, растянутый на одно долгое мгновение. Очень быстро переливающийся всеми цветами радуги человечек вырос до размеров куклы. Между полом и потолком медленно кувыркался искаженный изломанный силуэт. Два цветок спросил себя, почему ему в голову пришли слова «осколок крика», и пожалел об этом. Фигурка начинала походить на Ринсвинда. Рот волшебника был открыт, а лицо освещено светом чего? Чужих звезд, поймал себя на мысли два цветок. Звезд, которых люди обычно не видят. Он вздрогнул. Поворачивающийся в воздухе волшебник достиг половины человеческого роста. Потом он принялся увеличиваться быстрее, после чего все вдруг смешалось. Последовал порыв ветра, негромкий взрыв. Ринсвин с криком свалился на земь, крепко ударился о пол, задохнулся, перекатился и, обхватив голову руками, свернулся в тугой комок. Когда пыль улеглась, два цветок осторожно протянул руку и похлопал волшебника по плечу. Человек-шар свернулся еще плотнее. «Это я!» — услужливо подсказал два цветок. Волшебник немного развернулся. «Что?» — переспросил он. «Я!» Ринсвинд одним движением распрямился и вскочил перед маленьким туристом на ноги, отчаянно вцепившись руками в его плечи. В широко раскрытых глазах волшебника затаилось безумие. «Не говори это!» — прошипел он. «Только не произноси вслух, и мы, может быть, выберемся отсюда!» «Выберемся? Как ты сюда попал? Разве ты не знаешь?» «Не говори это!» Два цветок попятился прочь от психа. «Не говори!» «Не говорить что?» «Число!» «Число?» — переспросил два цветок. «Послушай, Ринсвинд, да, число между 7 и 9. 4 плюс 4. «Что, во?» — ладонь Ринсвинда прихлопнула ему рот. «Назовешь его и нам крышка. Лучше даже не думай о нем, ладно? Доверься мне». «Я ничего не понимаю», — взвыл два цветок. Ринсвинд слегка расслабился, хотя скрипичная струна по сравнению с ним была все равно, что миска студня. «Пошли», — скомандовал он, — «попробуем выбраться, а я попробую тебе рассказать».